Для правосудия нет разницы между флагами. Все пираты должны быть уничтожены дозором. Кто позволил вам творить все, что вздумается на земле, построенной героями, защищающим свободу мирных людей? Стряхивая с ладони пепел от тела оперы на землю, выжигая землю под ногами, адмирал приближался к разрыву между ним, ангелами и шарлоттами. «Я отправлю вас всех под суд». Взгляд мужчины изменился вместе с цветом, зажигающимся божественным светом зрачков. На тот свет Сибир немедленно сделал несколько шагов назад, упираясь спиной в кокон. Ее всю трясло от ужаса. Этот человек ужасен настолько, насколько лев, загоняющий добычу в угол. Не будет никакой жалости, не будет никакой помощи. Только армия семейства Шарлотты, ее дети, один дозорный и двое молодых девушек. Магма плавила костяную платформу под ногами этого человека. Она разъедала все. Ей было плевать на все те страшные возможности, которыми наделена Раст. Девушка сгорит вместе со всеми. Все понесут тяжесть своих грехов. Тогда из кокона просочилась объятая черной липкой жидкостью рука. Я. Когти разорвали стенки пополам, выпуская наружу нечто. Дым оттуда валил, не переставая. Сатила. Сердце Ластер бешено забилось от бьющих тревогу инстинктов. Те вопили, моля бежать, но отступать было некуда. Не верилось в то, что вышло оттуда. Такое даже врагу не пожелаешь встретить. Это был уже не человек, а демон по меньшей мере. И прямо сейчас этот демон предлагал своему товарищу дар немыслимой силы. Когти сжимали его. Проклятые глаза наблюдали. Сатила протянула руку вперед, повергая в неистовство этот мир еще раз. Как? Ответ лежал на ее ладони. Я меняю правила этой игры. С этими словами в руку Сиберластер лег дьявольский фрукт. Даже у королей, разрушающим свои лимиты, есть предел тому, насколько далеко можно зайти, прежде чем вновь застопориться. И сейчас беловолосый пират достиг этого пика. Он уже не мог драться, лишь стоять на ровных ногах. Даже это было сверх меры. В обычной ситуации людей привело бы такое в ужас, но апостолы, они уже это видели. Вновь и вновь вставать, двигаться, развиваться. Старк такой же, Адам, Джокер и второй, все они одинаковы. Их воля намного крепче, чем у каких-то там любимцев бога. Вайспер стоял, истекая кровью, будто туча, принесшая дождь. Капли каждый миг окрашивали все под его ногами в цвет характерной крови. Нормальный человек давно бы помер от такого, но речь уже не шла о людях, только о проклятых. Шагнув вперед, Адам схватился рукой за чье-то плечо, едва в силах держать равновесие. Он не использовал первого апостола как опору, хоть и походило на это, его целью было выражение лица Райнары, того, с кем он дрался и даже царапины оставить не смог. Никто не смог. Покрытый своей и вражеской кровью, полностью осознавая положение дел, Адам не просил, он требовал: верните Сибир, Астраис, Атиллу. Я знаю, это мой предел, но от того не значит, что их жизни должны тут оборваться. А как же твоя уверенность в победе над Мугиварой? Победой в этой войне, ты же ее и устроил. Эйс, мертв. Белаус и Мугивара подождут. Теперь, когда разум встал выше чувств, я вижу грядущее. Если выйду в таком состоянии, точно умру, и такой радости я никому не предоставлю. Обратившись уже к стоящему перед ним, Адам не скрывал свое чувство паники и страха. Ведь он уже ничего не мог. Райнара, спаси моих Накома. Пожалуйста, я уже потерял семью и союзников. Хотя бы они должны уцелеть. Первый смотрел с чувством удивления. Он никак не мог прочесть и предугадать. Этот человек снова лжет. Трудно представить, каковы мысли в его голове. Это не тот случай, когда логика, чувство или здравый смысл дают свой эффект на отчаявшимся. Он не тот, кто верит или нуждается в сострадании. Слезы или мольбы со склоненной головой не унижение, а способ получения желаемого. Таков этот парень, гордость и честь для него пустой звук, а потому, даже если бы кому-то взбрело в голову его попытаться унизить, они бы плохо кончили. Апостолы его боялись, потому что понятия не имели, как он будет действовать. Согласятся и снова попадут в паутину лжи, как бы искренне ни говорил пират, как бы он ни принижал себя, это существо иного рода. Из-за этого Райтер Ферст тихо скрипел зубами, не зная, как правильно поступить. Одна ошибка и все поменяется. Поэтому, скривился, потянув свое недовольство Ферст, ты просишь того, кто тебя грохнуть час назад пытался? Я тебе не спаситель и не тупорылый герой. Твой поганый язык затопил Палмира в крови, и я должен присоединиться к этому фестивалю? Да сейчас, даже если ты будешь молить или сдохнешь, я не стану плясать под твои интриги. Отступив назад, не желая вступать в дебаты с четвертым, апостол предпочел удалиться. Он не был особо умен, а потому придерживался строгих правил в подобных ситуациях. Ничего сложно, лишь поддержание нейтралитета и бездействие. Путешествуя по различным мирам, Ферст выучил свой урок, но пока опаснее манипулятора, чем ангел смерти, он не встречал. Этот человек пугал даже его. Плевать на физическую или духовную силу, когда одни твои слова осыплют костями полсвета. Этим он и был ужасен. Однако лицо Адама сменилось на физиономию потерянности. Ему некого было просить. Уж точно не Джокера, существо без какой-либо рациональности и трезвомыслия. Чисто безумие и только. Кого угодно, но не его. Он его спаситель. Слабости кошмар наяву, но только благодаря боли и этим кошмарам его голова до сих пор на плечах, по-другому проклятые не живут. Вздохнула с откровенной досадой секретарша и одновременно апостол Старка, его левая рука. Мы неспроста так называемся, ты сам предрек себе такую репутацию, никто не подумает тебе помогать. Такой как ты пока еще не брат нам, лишь союзник. Присел в позе лотоса, склонив голову на ладонь доктор Кури. Извини, но без приказа Старка мы ничего делать не станем, а он просил не вылезать отсюда ни при каких обстоятельствах, во всяком случае пока. То есть, покрываясь бледным оттенком кожи, до Вайспера дошел истинный смысл этих слов сразу же. Он запретил спасать моих подчиненных. Почему? Видимо, это попытка дать раскрыться твоим накома, как апостолам. Для других подобные условия выстроились, для этих двоих же напротив. Снимая с себя походный мешок, Эдвард начал копаться в нем, что-то ища. «Шира, открой портал, я сам все сделаю». Повернувшись к девушке, без лишних раздумий повысил свой голос беловолосый юнец. Его настроение быстро менялось, не в силах справиться с ситуацией. Будь это иное другое время, и он бы никогда не допустил подобного. Явился бы туда сам и все исправил. Не дал бы разуму действовать под предлогом страха и паники. Прискорбно, но его тело было перегружено до такой степени, что не позволяло более ничего с собою сделать. Организм буквально кипел от нагрузки, выплескивая пар наружу. Девушка пошаркала ногой, делая вид, будто о чем-то думает, наблюдая за своей обувкой. Это был еще один неприятный человек, с которым Адаму бы не хотелось иметь дело. Ее эмоции – это что-то нестандартное. Обычная психология не поможет ее раскусить. Нет, хватит буянить. Я достала тебя с того света единожды. Второго шанса не будет. Твои чудеса окончены, а терять короля мы не намерены. Шира, открой ворота. Как четвертый король я приказываю тебе сделать это и вернуть ангелов мне. Теряя всякое обладание, отпуская Райтера, его вновь алые глаза сияли одной лишь яростью и страхом. Как же им зловонило. У тебя нет прав мне приказывать, я подчиняюсь только себе и Старку. Не воображай, будто стоишь выше меня. Скрипнув зубами, дама схватила свою косу, останавливая с размаху у самой артерии с той же злобой на нее смотрящего в оскале ангела. Их взгляды были одинаковые, но лишь опытный человек нашел бы отличие. Глаза Шира отражали решительность, свободу воли и, конечно, мощь, способную защитить оба понятия. Так должен смотреть тот, кто видел немыслимое. Глаза же другого выражали совершенно иное. Ярость, отчаяние и безумие, а еще, доминацию. Он просто отторгал само представление, будто есть кто-то стоящий выше него. Вот почему он король, а не апостол. Его сущность и природа не потерпит контроля над собой. Он самый свободный человек в мире, и ни боги, ни люди, никто не смеет ему приказывать или смотреть свысока. А бросая богов своего мироздания, он бросал и вызов самой реальности. «Вы, семеро ублюдков!» – прорычал склонившийся еще ниже к земле. Скользнув ногой, Адам неосознанно раздробил странную каменистую породу вокруг себя. Он бесился все сильнее, охватывая больше области. Его ярость дробила абсолютно каждую крошку, волей разносясь по телу. «Эй, это на иллюзию не смахивает, каким раком он?» Начал было говорить Ферст в состоянии полного шока, и на то были весомые обстоятельства. «Ух ты, ну надо же!» Отпрыгивая вместе со своим походным мешком, Эдвард напряг каждую клетку своего организма. Происходящее выходило за рамки нормальности. Проклятые, исключая Джокера, сосредоточились по своим местам, окружая беловолосого на расстоянии. Дело было в том, что данное измерение создавалось самой Шира. Проще говоря, дробились вовсе не камни, а само это мироздание, а такого быть не может. Однако же своим глазам они верили. Нет никакой иллюзии, лишь подавляющая власть. То, что было дальше, не ждал никто. Они и помыслить не могли о происходящем, а потому и соответствующие контрмеры не продумали. Бывший Шичибукай побежал на полной скорости вдаль. Они не понимали зачем, поскольку только Шира может его отсюда выпустить, а другие попытки не принесут пользы, это ее мир, ее собственность. Однако вопреки здравому смыслу и какому-либо текущему пониманию, «Откройся!» — воскликнул бегун, и по какой-то нелепой причине у одного из присутствующих в воображении сложился один немыслимый образ последующих событий за этим приказом. Не прошло и пары секунд, как точно такая же воронка, его сюда перенесшая, раскрыла свою пасть, поглощая в переливающейся утробе. Она вела прямо на поле битвы, в Маринфорт. Никто не ждал, никто не был готов и никто не понимал, как такое возможно. Это копирование навыка? Определенно нет. Имитация, как у астралинца, невозможно. Способности апостолов и королей совершенно не похожи друг на друга и имеют разный характер. Но что это, если не копировка и не доппельгангер? Новорожденный король явно любил преподносить неприятные сюрпризы. Но это был не сюрприз. Это была необъяснимая катастрофа. Зная они заранее, и силой бы его остановили, вот только никто даже не понял происходящего. Что за черт? Первым выразил свои мысли к еще большему отсутствию понимания Джокер. Если даже он не мог дать объяснению этому, то было не до шуток. Тот, кто пробыл с ним всю жизнь, не мог и слова вымолвить. Не такой уж он и псих, вполне себе на уме. Это рушило представление о сразу двух королях, ими подобранных на просторах этого мироздания. Я не знаю, почему-то начал отвечать ему седьмой апостол, но все опять пошло не по плану. Ненавижу этого парня, из-за него Старк нас прибьет, ведь теперь вряд ли даже он предугадает исход всего. Немного ранее, это произошло прежде, чем они поняли. Никто даже внимания сразу обратить не смог. Остров, запущенный в небо, развалился окончательно, и вместе с его осколками на Маринфорт обрушились две фигуры. Одна приземлилась на торчащую балку эшафота, а следующая оглушительно бухнула на защитную стену укреплений дозора. Оба были точками сосредоточения огромной мощи, которая отражалась либо напором страха, либо дробящимися вокруг них камнями, да мусором. Белаус был уверен, что этот пацан, кем бы он ни был, но гораздо могущественнее, чем показывает сейчас. Создатель дьявольских фруктов, если заявлять такое, то подразумевать и свой возраст. Может и выглядит молодо, но учитывая столь малое телосложение и силу удара, с опытом в битвах тут определенно не шкет. Король в ужасе прошептал Кизару, покорно и неосознанно склонив голову. Он делал это по своей воле, даже несмотря на продолжение военных действий. Этот знак уважения выказывался тому, кто мог даровать вторую жизнь, не воскрешать, но протягивать руку помощи и поднимать на вновь окрепшие ноги. Вот как адмирал стал фруктовиком, вот почему сейчас сияющий поток, переносящий дозорного, ударил столбом на эшафоте. Кизару склонился перед ним в уважительном приветствии. «Ваше Величество, не думал, что вы самолично придете». Не поднимая головы, позабыв о ранах, мужчина подбирал каждое слово. Он боялся, но уважал нечто, представшее перед ним. «Как и я, но ты сам видел пылающие небеса». Спустившись на один уровень с подчиненным, взгляд Старка зафиксировал лишь четыре значимые переменные. Тело огненного кулака, сражение Мугивара и Алекса, Эдвард Ньюгейт и еще кое-кто. Первый сразу оценил обстановку, ему не нужно было время на это. Ему и делать ничего не пришлось. Как только наемник увидел прибывшего, бой с избранным уже не был приоритетом. Закованный в механическую броню немедля переместился к огрызкам места казни, вставая рядом с Кизару. «Ты никогда не славился тактичностью, Райзер». Размяв похрустывающую шею, расслабленно откинулся спиной на вонзенное в металлу копье Шторм. «Каковы мои приоритеты? Будет трудно убить Монки Ди Луффи». «Именно. Ты умрешь», — помычав две секунды, ответил после краткого анализа иномирец. «Уходи, тебе тут нечего делать. Пока рано, у меня счеты с детворой большой мамочки, вырежу их под корень, да успокоюсь». Без капли уважения заговорил наемник, постукивая машинальной привычкой копьем по плечу. «Он не подчиняет, он работает за оплату, поэтому кем бы ни был заказчик, ему плевать, король, император или бог, для него все равны, а потому лишь заплати и получишь голову кого захочешь». Кизару знал это, поэтому ничего не сказал против, хоть и не одобрял. Однако как-то раз ему доводилось сражаться с этим человеком, и тогда он чуть не погиб. Это не тот случай, когда сила и опыт играют существенную роль. Шторм не полагает на врожденные умения, физические данные, скорость или острый ум, ему это не надо. У него нет дара и нет особенностей, кроме одной. Этот человек научился убивать собственные желания. Его контроль чувств и эмоций был почти идеален. Поэтому отрицатели его и выбрали. Старк видел абсолютно все изменения на поле битвы и уже знал о грядущем будущем. Знал, как это кончится посредством анализа и некоторых «но». Его все устраивало, они уже победили. Так ему казалось, потому и стойка была чуть расслаблена. И тогда его надежды были искажены. До того, как первый начал действовать, фиолетовая воронка отворила свои створки посреди схлестнувшихся дозорных и пиратов. «Что ты творишь, Шира?» Чуть сузил зрачки Эллоглазый. С той стороны вышел никто иной, как Адам Вайспер. Белаус был готов поклясться всем святым, что с ним покончено. Даже если и не помер, то не должен был возвращаться в самый эпицентр. В этот раз его раны и усталость никуда не пропали, юноша еле-еле стоял. Одного его присутствия хватило, чтобы сражения вокруг прекратились, и обе стороны начали отступать как можно дальше, забывая о яростной схватке. Его боялись как торнадо, вулкан или любое другое природное бедствие, с коим ничего нельзя поделать. Ранение и кровотечение едва ли показатель слабости. Он всегда встает, как бы ни избивали, как бы ни калечили. Этот человек обманул саму смерть. Лжец, манипулятор, темный кардинал, закулисный обитатель. Его можно было обозвать по-разному. Но несмотря на подобные характеристики человека, ни один боец не мог назвать его трусом. Кто угодно, но не трус. Он не боится смерти или последствий. Вот почему за собственноручно начатую войну в его намерение входило и несение ответственности за все сотворенное здесь. Ха! Красная клякса расплескалась по дороге за стеной бухты. Дыхание было тяжелым. Казалось, легкие вот-вот взорвутся. И, тем не менее, он до сих пор стоял на ногах. Вайспер, реагируя одновременно с Мугиварой, Райзер немедленно ринулся к беловолосому. В вылезший из рукава металл влетел кулак и был в ту же секунду отброшен обратно, не подпуская соломенную шляпу дальше. Короли наконец воссоединились. «Идиот, как ты вообще сюда дошел в таком-то состоянии? Про портал Шира даже спрашивать не хочется, она бы не выпустила тебя». Ограждая спиной товарища, Старк не сводил глаз с Мугиворы. «Хотел бы я ответить», — туманно прохрипел Шичибукой, сплевывая очередной кровавый сгусток. Он даже не смог среагировать на атаку противника. «Мне нужны мои товарищи, тогда уйду, скоро тут все умрут». Я запустил проект «Геноцид». Это значит, вскоре распыленный смертельный газ с моего корабля, стоящего в местных водах, доберется до берега. У нас минут 5-7, в зависимости от ветра. Доктор Кури сделал его слишком хорошо. За это время нужно собрать моих апостолов, и тогда Шира откроет свою воронку. Ясно, при таких условиях слишком рискованно использовать твоих подчиненных. Одна ошибка и кто-то умрет. Вот почему ты действуешь в одиночку. А противоядия нет, это не яд. Неуверенно закусил губу молодой человек, обнажая второй клинок, вылезший из рукава. Там быстродействующая кислота. Она сожжет тебя за секунды. Услышав это, Мугивара немедля повернулся по направлению к горизонту. Едва заметно над морем поднимался желтый туман, распространяющийся на далекие мили. Его гнали порывы ветра прямо по направлению к бухте. В эту же секунду его неподготовленную должным образом защиту пробили сапогом, сдвигая сонадли оттормаживающими рвами. Быстро, неожиданно, причем в самый подходящий для врага момент. Он даже виду не подал, никаких намеков на эту атаку, словно она была спонтанной, а не намеренной. Конечно, это не так, высчитать подобное время вовсе не случайность, а анализ. И тогда Луффи увидел это. Хоть глаза у иномерцев одинаковые внешне, но вот взгляды совершенно разные. И прямо сейчас Старк наблюдал за ним, будто машина, сканирующая абсолютно все. Как дышит, двигается, моргает. Он считывал любые данные, которые могли бы помочь, и причина, почему паренек пришел именно к такому выводу, была звезда. Она вращалась то вправо, то влево, то же было и с Адамом, когда он проводил инкубацию. Но тут другое, противник уже полностью преобразился, он не станет расти так же отчаянно, как Шичибукой. Твоя самонадеянность мне непонятна. Не припомню, чтобы наш бой заканчивался после первой же атаки, благодарю за предоставленное время, теперь у тебя еще меньше шансов на победу. Много болтаешь, я уже устал вас всех слушать. Дымящееся тело появилось сбоку от Старка, и как только рука начала заноситься назад, да растягиваться, этот миг беззащитности был немедля использован. Клинок рассек бок пирата, едва не войдя до кости. И последующий миг, Когда Луффи впал в мимолетный ступор от неожиданности, его волосы хватанула перчатка. Грохот от расходящейся каменной породы разнесся на всю площадь. Воронка метров 20 шириной разошлась под ногами близ стоящих солдат и пиратов. «Я тебя предупреждал», — занося над вбитой в бетой головешкой ногу, Райзер намеревался размозжить ее в сей же час. «Сгинь во мраке». По подошве разошлось черное пламя, охватившее всю ногу по колено. «И упокойся». Старк, уже опускающий опаленную ногу, резко взмахнул ей вверх. Когти Феникса рассеяли тьму и зафиксировали короля в стадии неподвижности. Марка бил во всю мощь, но даже сдвинуть не смог его. Неудивительно, что их отец сражался с ним самолично. Еще одно чудище уровня Йонка. Первый немедля опустил взгляд вниз, отсекая тянущийся к лежащему хвост голубого пламени. Избранный богом должен был умереть именно здесь и сейчас. Старк. Одна единственная фраза, сказанная нужным тоном, попросту вынудила короля отпустить мальчишку. К Вайсперу приближалось сразу несколько сверхмощных аур. Слева, воссоздавая из моти свое шестиметровое тело, шагал, прямо во время созидания, Катакури, царапая дорогу обнаженным трезубцем. Позади мчалась на всех парах легенда Дозора, готовая вырвать сердце любому за своего внука. Как мотыльки на пламя, они бессознательно прибывали к этому месту, дабы покончить наконец с этой войной. Так же собирался поступить и Белаус, но расстояние их разделяющее давало понятие времени. И, продолжая сдерживать напор Марка, Старк секундным осмотром задал вопрос, тот самый бросающий вызов этим людям. Что с того? Примечание к части. Эта война так просто не окончится. В. 132 обман. Шанс на спасение. Дар. Это был единственный шанс на спасение. Сибир никогда не думала о дьявольском фрукте, как о средстве достижения желаемого для команды ангела уровня. Его точка зрения презирала всех, кто использовал чужую, а не свою силу. Однако каким же образом ему приходилось терпеть членов команды, уже отринутых морем? Ответ дал на удивление не сам капитан, а Астра. Этот мелкий пройдоха, еще во время нападения на Фейзер, поведал о давнем, очень давнем разговоре, прошедшем еще в начале пути. Первый Накама запомнил тот разговор на всю свою жизнь, на века и дальше. «Это море жестоко, хочешь жить, борись». Уже тогда, до становления новичком, его речь звучала именно так, противоречиво, учитывая нынешнее мнение, но на то оно и начало пути. Все зеленые пираты несут всякую красивую чушь, завлекая таких же слабоумных к себе. И все же никто не мог предугадать, нес ли тогда и Вайспер такую же чушь. Это был человек иной природы. Сибир забрала плод, осматривая его желтые завитушки спиральной формы. Ее было не остановить, даже если и попытаются, Раст прикроет. Нет времени переживать о правильности, нельзя рассчитывать на счастливый конец у страшной истории. Губы прикоснулись к кожуре плода, рот неуверенно стал открываться. Нужно ли ей это? Последствия останутся на всю жизнь. Не будет права на ошибку, если способности окажутся бесполезными или сама же их владелица не научится их должным образом использовать. Один фрукт, один шанс, одна надежда на выживание. Даже у чудовищ есть право на жизнь. Эхом разошлось воспоминание в подсознании. Стиснув челюсть, Ластер была готова заорать от скопившейся злобы. Вместо этого откусила кусочек, а следом другой, пока от фрукта не осталось одно название. Вкус был ужасен, но столь малая цена за столь ярое могущество являлась даже неравноценной, как и неспособность плавать. Прядь алых волос опустилась на лицо, скрывая растягивающийся от уха до уха оскал. Ее раны начали пропадать, те затягивались сами, но Сатилла была ни при чем. Больше ее подруге не нужна помощь, ведь этот фрукт она создала сама, а вместе с фруктом и новое тело из всех умерших на этой войне. Сбоку, встав спина к спине на всеобщее обозрение, раскрыла свои костяные крылья Раст. Она уже не была человеком. Даже оставив без изменений размеры своего тела, она покрыла каждый миллиметр тела белыми слоями, тысячами костей, собранных воедино. Лишь сочленение с этой броне бросалось в глаза, но вряд ли она не предусмотрела подобную слабость. Рот прикрыла улыбающаяся маска, как у шута, оставив голову и глаза без защиты. Все, что было выше носа, осталось человеческим. Ее перегруженное тело приняло подобные изменения не без последствий, волосы блондинки потеряли свой окрас, обретая седину. Не мудрено, если за нечто подобное она потеряла несколько лет своей жизни, но это не имело значения для того, кто за счет эволюции может жить вечно. Алому миротворцу было куда больше сотни лет, несмотря на внешность. «Я думала, что умру», — медленно поднимая руку вверх, тянясь к небу, Ластер продолжала смотреть под ноги, на Фезере, от рук Мугивар, на борту Мобидика. Ее откровенный смех извлекал грусть, и все равно жива, никогда бы не подумала, что вознесусь благодаря тебе, а не Адаму. Чему тут удивляться, откровенно ухмыльнулась доктор. Мы, хоть и разные, но флаг над нами развивается один. Покончив с сентиментальностью, обе переключили свой взгляд над, им не давали возможности потрепаться или перевоплотиться, лишь подгадывали момент. Голова Ластер Бал размазана как тюбик пасты и снесена с плеч. Ее подругу ждала судьба нерадушнее, половину тела выжгла извержением пробравшейся под землей магмой. Вся правая часть тела сгинула в огне, не оставив ни костей, ни пепла. Их уничтожали до того, как они продемонстрируют свои навыки. И все же, даже за поднятыми высокими температурами парами можно было различить тени, непоколебимо стоящие на своих двоих. Их и правда растерзали без шанса на выживание, это можно было увидеть хотя бы по всей еще стоящей без головы Ластер. Ее тело двигалось даже без разума. Ху-ху-ху, этого вам не хватит. Беря материалы прямо из-под ног, Раст быстро восстанавливала выжженные руку, ногу и даже ребра с торсом. Акаину сразу понял, как это работает, теперь поле боя за ней. Она может сколько угодно восстанавливаться за счет мертвых и изменений по всему острову. Отвратные структуры из человеческих останков везде, они покрывали костной коркой лед, не давая тому треснуть. Подобие живых растений, перегоняющих через свои корни кровь, вздутые от давления внутри тяжелые мясные валуны, раскинутые вместо зеленой листвы нервы, сеткой переливающиеся. Они сияли на макушках этих растений и даже меж ледяных разломов, словно стягивающие меж собой. Это было похоже на мифологический круг ада, но способности ее фрукта такое позволяли при должном объеме мертвецов. Это означало, что при нынешних условиях она может восстанавливать кого угодно и сколько угодно. Если Вайспер доберется до нее или объятой ей области, идущей вплоть до стен, за которой стоял эшафот, это будет конец. Но Сейбер это тоже касалось. Пироспира тоже это понял, но их проблемы на этом не закончились. Дело в том, что Алавласой была не нужна ничья помощь. Кровь из обрубка шеи струилась противоестественно вверх, возвращая лицо и череп на исходную. Лагия крови сжал кулак покрепче пират, прекрасно понимая, что сейчас начнется. Обычные удары не пройдут, только воля. Уже это повышало опасность некогда слабой пиратки. А та, в свою очередь, заживляя последние раны, посмотрела на руку со сгустками парящей крови. Из-под волос просочились звезды, быстро вращающиеся во взоре. Они повышали скорость адаптации и анализа, выводя за грани нормальности. Будучи благородных кровей, выходя из рода дворян, даже перейдя за черту закона, дама поддерживала внешний вид и красоту. Носила серьги и красила ногти, периодически применяя макияж. Вот почему ее волосы были покрашены в необычный цвет. Но ныне, окрашенная своей и чужой кровью, да пользуясь одаренными способностями, они навечно остались таковыми. А обноски платья были наилучшим выходом для свободы движений. Ее ногти сорвали бинты, когда-то обвязанными доктором команды Белауса. Это делалось лишь для поддержания ее жизни и только, а теперь эти тряпки крепились с целью не дать последним клочкам оставшейся одежды совсем оголить красавицу. Ее напарница за спиной выглядела не лучше. Они обе были в какой-то степени демоницами, вот до чего довела их жизнь, к чему пришло путешествие. Вот их, One Piece. Адам настолько уперт, что вернулся за нами даже сквозь измерения, обращая внимание на расстояние их отделяющее, а это было абсолютно все поле битвы от начала берега. Королева крови просчитывала кратчайший путь. Как же хочется расцеловать нашего капитана. Незачем сражаться, доберемся до него и победа наша. Эйс мертв, а за Мугиварой можно и позже прийти, если этот королек не угробит его сейчас. Аналогично. Раскрывая когти на руках, Сатилла пригнулась к земле, сгибая колено и касаясь ладонью поверхности. Прорвемся боем и сбежим. Я не собираюсь, разбрасываясь силой, показывая из себя не есть что. Смертны все. Огонь корабельных орудий и пороха из ружей и пистолетов обдал берег взрывами, концентрируя огонь не по одной точке, а рассеивая. Но это было бесполезно против такого врага, дым служил им лишь прикрытием для отступления. Пушки, сабли, люди. Если ты не пользователь воли, это все равно пытаться слона убить мухобойкой. Раст бежала вперед на полной скорости. Ее способности сейчас включали не одну сотню солдат и корсаров. В данный момент ее награду можно было рассчитывать за миллиард, а потому Акаину не воспринимал ее, как одну из утопающих в могуществе фрукта. Она боец, причем ближнего боя и со стажем опыта в сотню лет. Даже представить страшно, какой еще трюк она может вытворить на пике развития, да еще и с проклятием в довесок. Адмирал прекрасно понимал, с кем борется, все полученные богом знания о подобных ей сейчас поступали в разум дозорного. Даже если он и принимал их, то это не давало проку. Их развитие шло прямо сейчас, и до какого пика оно дорастет, никому неведомо, даже им самим. Это и была инкубация. Кровь, значит. Не спеша срываться с места, ластер игнорировала все повреждения тела. Те просто втягивались обратно, как и любая логия. «Да у вас проблемы, ребята». На ее заявление Пироспера хотел многое ответить и погасить то пламя надежды, что вспыхивало все сильнее в ее глазах. Какая же она самонадеянная. Или же, как Вайспер провокациями приманивает к себе. Наверное, поэтому Шарлотта не предпринимал поспешных действий. Его ограничивал инстинкт. Однако не дольше пары секунд, позволивших броситься в бега лишь Сатилле. «Проблемы», наконец собравшись с мыслями, подал басистый голос Овен, выпячивая грудь. «Ты только-только сожрала плод и уже считаешь, будто умеешь его применять? Нелепо». Алавласая резко обернулась назад и невольно встретилась взглядами к подкравшейся Компот. Про нее попросту забыли, не беря в расчет на фоне более подготовленных бойцов. И это была правда, Сильбер была неопытна. И даже так, лишь щелкнув пальцами, замахнувшаяся на нее секира выпала из рук женщины. Та и пикнуть не успела, как ее нашпиговало затвердевшими штырями. Те вышли прямо из лужи крови, оставленной после превращения Сатилы. Та словно намеренно оставила ее столько и по глупости, а может отсутствию расчета, Шарлотту насадили на эти колья, разрывая сердце, печень, легкие, горло, все, что могло убить за раз. На секунду, в попытке дотянуться до девчушки, женщина заглянула той в глаза. Ее пальцы могли добраться до ее шеи, но не хватало обхвата для удушья. Тогда-то зрачки закатились окончательно, и труп рухнул к ногам апостола. «Даже если у меня нет опыта», поднимая волной литры крови из трупа, велением руки ластер стала скручивать ее во что-то. «Мне достаточно видеть вас, чтобы реагировать». Звезда крутанулась под опавшими волосами, и в ладонь легла воссозданная коса. Это был пока максимум, который она могла себе позволить. Времени на то же развитие, как у Адама, у нее не будет. За морем поднимался желтый туман, который уже многие разглядели. Даже если никто не знал его цели, они инстинктивно догадывались. Сильбер это понимала, ей было нужно найти самый ближайший путь отхода. Один заход, им только и нужно добрать до капитана, и портал спасет их. Вот почему он вылез в таком состоянии, вот почему все вновь пришло в хаос. Вайсперу не нужно драться, да и не сможет. Достаточно лишь присутствия. Старку они не верили, и даже попытайся король помочь, его попросту послали бы к такой-то матери. И поскольку выживание четвертого было приоритетом, первому приходилось играть по его правилам. Снова. Даже сейчас он строил козни, вынуждая защищать себя до появления ангелов. Разумеется, можно было бы схватить его и открыть портал, но нынешние данные не позволяли поступить столь рационально. Шира никак не могла выпустить его, значит, он сам открыл воронку, причем не куда-то в случайное место, а в конкретно направленное. Сделал раз, сделает еще. Будь это кто-то другой, и Райзер бы немедля придумал контрмеру. Жаль, подобная логика не касалась королей. Их настоящие способности были настолько отличающимися от нормальности, что математические и другие любые расчеты не имели веса. А даже вызови он семерку, тех моментально разбросает по полю боя, и тогда их уже не собрать вместе за отведенное время. У них было минут пять на все. Через пять минут закончится эта война. Ленц смотрел туда же, куда и все, на туман. Он был ближе всех к капитану и быстро сложил все плюсы и минусы. Засранец почти сразу догадался о грядущем и перестал улыбаться. Они достигли самой сути этой войны. Теперь нужна была не победа, а простое выживание разбросанных по Маринфорту проклятых. И даже так паники не было. Будда тоже уже догадался, все догадались и потому рассредоточились. У них была одна надежда – удержать Вайспера здесь, тогда Старк отменит проект «Геноцид», тогда они выживут. Пойти на потерю четвертого он не был готов, понятненько. Так вот какие правила этой игры. Раскручивая руку, этот поганец был точной копией главнокомандующего. Не надейся в ней победить. Уходя на миг из поля зрения, дозорный занес хук левой. Выпад локтя вспышкой подбросил Линца вверх, демонстрируя знания в боевых искусствах. Отскок гиппа и золотая сфера расходится по кулаку. Способность на способность. Когда две одинаковые силы столкнулись, они породили столь яркую вспышку, что она лишала зрения. Сынгоку, сжав зубы, смотрел на хохочущего во всю глотку пирата. Ему было весело, ведь, применяя дар фрукта, он получал новую игрушку, и как дитя наслаждался ею в полной мере, и оно того не стоило. Доппельгангер копировал внешности универсальные способности, но не память и опыт. Горло обхватили пальцы и вколотили лицом в береговую стену. Из носа посочилась кровь. Пацан стал терять контроль над проклятием и обращаться обратно. Будда с разворота вколотил тело еще глубже в укрепление. Не давая музыканту продрать глаза, дозорный развалил вместе со следующим ударом всю стену. Кости пирата жалобно хрустнули, но не рассыпались. Слишком слабо. Выплевывая кровь, Ленц, выгибая позвоночник в попытке глотнуть хоть каплю воздуха, пацан едва подогнул ноги, начиная тормозить и останавливать свою несущуюся от отдачи тушку. Распахнув резко взгляд, ему удалось наконец привести себя в сознание. И тогда, сразу после этого, его черепушку вколотили в землю. Будда не собирался чего-то ждать или просчитывать. Плевать на проклятия и сверхсилы, надо давить их, как насекомых. Бить и резать, пока они не сломаются, пока не станут пылью. Давить, уничтожать, не останавливаться, не давать продохнуть, сокрушать. Разбитое лицо смотрело с презрением, даже вдавленным, как клоп, острострелял взглядом, со скрипом зубов, не желая терять сознание. Для него это игра, а в игре проигрывать нельзя, тем более со смертью. С неуверенностью пальцы дотянулись до рапира и прошлись порезом до локтя. Этот момент позволил сорванцу кувырнуться назад и подпрыгнуть. С логической точки зрения в такой момент стоило бы отступить, но Ленц так не мыслил. Его рывок напрямик был неприятной неожиданностью безрассудства. Дозорный был попросту не готов к такому после прямого попадания, и оттого миг сменивший свой облик доппельгангер, имитируя Джека Рыкхема, нарастив мышцы, вдарил как шальной. Сингаку дрогнул, но принял это на свою защиту. Даже если сам пацан не слишком силен, то масса сотен кило мышц уже другое дело. Они едва оттеснили противника. Сплюнув кровь, пользуясь открывшейся брешью, пират погнал к капитану. Плевать на сражение, на забавы выделено слишком мало времени. Ударная волна ударила ему в спину, прохрустывая позвоночник, едва не выгибая. Пацан прокатился кубарем и, перестав улыбаться, сжал зубы от подступающей злобы. Опять, ему придется выходить за пределы своих возможностей, лучший способ адаптироваться к силе апостола. Конечно, только вот идущий к нему ровной походкой главнокомандующий не давал и мига продохнуть. Как же его это бесило. Шипя и вновь поднимаясь, мелкий бес был готов сделать что-то похуже смерти для этого человека. Ему мешают веселиться, встают на пути. Это не весело. Ха-ха. Стирая кровь с подбородка, он вновь стоял на подкошенных ногах. Раны, принятые от зара, стали открываться. Состояние было не тем для противостояния настолько превосходящей мощи. Бросив взгляд назад, тот отсчитал около пары сотен метров до Вайспера. Немного, но каждый метр – это боль. Их придется проходить боем и потом. За 3 минуты это никак невозможно. Ситуация была безвыходна. Старк начал творить бесчинство слишком рано, будь у них еще хотя бы часы. К сожалению, реальность была беспощадна. Вы, ангелы, концентрируя всю силу в одной единственной атаке, Будда вновь наступал. Ответите за все. Пиратам закон не писан. Для нас ваши правила туфта. Хочешь справедливости, Будда? Начиная вновь менять свою внешность, музыкант даже в выражении лица изменился. Тебе придется постараться, чтобы выбить из меня все дерьмо. Будь это очередной чужой образ, и Сынгоку бы, не задумываясь, обрушил немедленно на него скопленную мощь. Но перед ним стоял прообраз самого Адама Вайспера, только вместо зонта пальцы сжимали рапиру. И дураку ясно, какое чудовище он из себя представляет в ближнем бою. Йонка или адмирал, без разницы. К великому ошеломлению пацан скрючился будто от агонии в попытке переменить свой облик на тот же, использованный капитаном пробужденного. Но вместо этого его вырвало большим объемом крови. Такую нагрузку я не выдержу. Понимая, насколько далек еще его доппельгангер для подобного трюка, паршивец остался в первой форме, человеческой. Просто ужас. Как он терпит такое давление на мышцы, это хуже пытки. Впрочем, без второй формы едва ли у меня что-то да выйдет. Поняв, что только что случилось, Будда продолжил шагать столикой самодовольства. Что, не сработало, крысеныш? Твоя имитация столь жалкая, аж на смех пробирает. Люди стремятся к совершенству, развиваются и тренируются, а ты решил нахватать различных способностей, да и только. Последующие слова поставили Ленца в ту самую позицию, когда даже такой неуравновешенный начинает выходить из себя. Мусор, ты не более чем обычный вор, чего сказал, сменяя тон и взгляд. Накама Ангела вернул себе свою внешность. Ему не использовать возможности четвертого. Вор, повторился мужчина, жалкий, опьяненный силой. Она тебя сгубит. Вряд ли. Отказавшись от трюков, малец резко сменил тактику, помня о раскладе сил. Свет вокруг него начал собираться, но это была не имитация фрукта главнокомандующего. С глазами, стабилизаторами достаточно понять фокус и применяй сколько хочешь. Эти тупости с чрезмерной гордостью не про меня. Извиняюсь, старик, я сбегу. Обращаясь в Кизару, делая упор на скорость, апостол уже неосознанно подстраивался под врага. Даже если он не может применять все 100% от взятых возможностей, при открывшейся скорости побег был осуществим. Хах, драться с тобой, вор, и кому ты это говоришь? Показывая спину мужчине, вызывая у того вспышку ярости, ему удалось заставить того бить по новой. Грохот от раздробленных камней прошелся тряской, а пацан парил уже в воздухе. Мы пираты, что бы ни хотел он сказать после, а не смог от открывшейся позади картины. Она была настолько ужасающей, что лишила его какого-либо самообладания, приводя к панике. Грохот от замороженных волн вокруг острова прозвучал как молот приговора. Адам, это был миг, секунда и даже меньше. Момент, когда Райзер Старк утерял свою бдительность из-за яркого света. Тот сочился от одинаковых способностей и слепил. Король внимательно наблюдал за окружением просто. Так совпало. Брешь в его обороне открыла мимолетная слепота и неожиданность сама по себе. Мугивара, сжимая запястье, врезался всей дури в челюсть Старка, разламывая очки, да отшвыривая прямо на хук своего деда. Дозорный не смог попасть. Выпад будто назло прошел в миллиметре от лица и, перекрутившись в воздухе, юноша встал прямо на воздух, чуть подергивая пальцами. Его промашка стоила всего. Вайспер не мог двигаться и драться тоже. Его выжили до предела людского тела, он ходить то не мог, служа лишь маяком для своих накома. Больше ничего от него и не требовалось. Безрассудно, да, и все же он знал, что делает. Если они выживут сейчас, то потом вновь поднимут головы, и все лишь ради этого. Но Луффи это понимал лучше любого. Рука схватила лицо аристократа, и с нечеловеческим ревом соломенная шляпа помчался вдаль. Он разбивал жилые дома и казармы головешкой самого упрямого и ненавистного, самого страшного из всех своих врагов и, возможно, людей на море. Все силы, все навыки, все упорство и ненависть, накопившиеся с момента их встречи, тянулись просто сумасшедшей волной хаоса. Парень был готов на все, лишь бы разнести вдребезги его черепушку. Сердце уже прожигали, а он жив. Топили, резали, давили, гнобили. Все равно эта тварь не дохнет. Он молился за то, чтобы размазанная весь Маринфорд башка не регенерировала вновь. Сейчас сатилы нет и нет страховки. Сейчас, и только сейчас, сдохни. Его крик разносился вместе с пробужденной окончательно королевской волей. Все, кто слышал и не был подготовлен, падали без чувств. Паренек этого не видел, вся его суть отдавалась ради одной лишь цели, ради смерти. Он выносил Шичибукая вперед спиной, даже не обращая внимания, с какой простотой рушатся постройки. Будто спичечный коробок они каменными глыбами рассыпались во все стороны. Алые глаза уже погасли, на их поддержание уже не было никаких сил. Резиновая мразь, кто ты думаешь, я теперь такой? Последняя угасающая вспышка ярости толкнула Адама на то, чтобы вновь прийти в чувство, но тело не слушалось. Он не мог драться, зато все еще мог стоять. Ноги Беловолосого уперлись о каменные плиты, начиная тормозить. Кости разваливались, колени не справлялись с новой перегрузкой. Весь скелет покрывался трещинами, сжатие уже не работало, даже на контроль с концентрацией сил не было, ничего не было. Как только Адам это понял, его последняя надежда рухнула. Его вопль перемешался с боевым кличем его врага. Они продавливали друг друга всем, что было. Одного вела ненависть, а другого – свобода. Чудовище. Понимая, что тому все же удалось затормозить прямо у самой отдаленной заледеневшей волны, Мугивара ужаснулся тому, как сильно уважают этого человека. И эта ненависть отразилась ударом колена в челюсть на полной скорости и мощи. Шичибукая подбросила даже выше нависшие над ними ледяной горы. Он барахтался в воздухе, не в состоянии еще что-то сделать. Страх. Впервые за долгое время четвертый король почувствовал самый настоящий ужас от своей неспособности повлиять на обстоятельства. Даже когда его обезглавил Зет, ему не было страшно, Даже когда Шира запихнула душу обратно в тело, холодок и легкое подрагивание давали о себе знать. Но ужас, чистый животный страх парализовал его. Над головой, меж облаков, сияло проклятие Старка. Оно и стало выходом. Вопль, душераздирающий рев ярости разошился ударной волной по острову. Что еще ему оставалось, кроме как кричать? Это позволяло привести мысли в порядок и вновь строить козни. Они ему жизни спасали, но не в этот раз. Рот заткнулся ладонью. Мугивара влетел в парящего до того, как тот успел проораться. Колено повредило горло, не позволяя даже дышать нормально. И уже после, не желая ждать новых фокусов, Луффи сиганул обратно вниз. Славившиеся своей красотой лицо Шичибукая вбили в ледяные слои и начали рвом протаскивать в самый низ. Луффи был готов поклясться всеми богами. В эти секунды он бил с мощью, превосходящей даже его собственную, и все лишь ради одного. Лед разлетался, а головешка уходила все дальше, глубже в замороженный слой. По макушку, по шею и даже по плечи. Ров растягивался сверху вниз, оставляя приметный след на обозрение всему острову. Ты падешь, копаясь в собственных воспоминаниях. Сколько могил они уже копали, и все лишь из-за одного человека. Да и человек ли он? Я тебя сокрушу. В тот самый миг, когда лицо Вайспера достигло самого дна, дороги, ведущей к эшафоту из дальних уголков штаб-квартиры дозора, Адам Вайспер не поднялся. Его дыхание все еще можно было услышать, но для него война уже точно окончена. Примечание к части. Его должны были сокрушить. После всего это не могло закончиться обыденной победой лишь за счет силы воли. Это здесь так не работает. В. 133 обман. Глазами Астра. Выбирай. Выбирай немедленно, Старк. Я вскрою ему глотку. Выпотрошу эту скотину, если ты не отменишь газ. Держал и начиная медленно резать горло лишенного всякого сознания Шичибукая, Луффи паниковал. В его ладонях сжимался огрызок чьей-то позолоченной сабли, от нее не было и половины. Он боялся, ибо понимал, с какой целью пришел сюда король — очистить поле. Туман уже подошел к берегам, разъедая любую мелкотню на пути. Меньше минуты и все умрут, корабли уже начало сжигать кислотой, дерево и паруса гнили, даже слои льда таяли. Все обратилось в ничто, распадаясь на атомы. Опора под ногами пропадала, а вместе с ней и маяк, оснащенный пушкой в отдали. Камни, металл, плоть и кости. Все испарялось в дыму. От этого нет спасения. Возможно, под водой, но насколько ты сможешь задержать дыхание? Кислород не бесконечен, а фруктовики первыми ко дну пойдут. Сильнейших заберет океан или геноцид. Первый направил взгляд к берегу, рассчитывая вплоть до секунд оставшееся время. Хмыкнув, скрестил руки посреди сильнейших людей этой войны, тех, кого она еще не забрала. Плащ темным пламенем стал трепать ветер, глаза смотрели с вызовом, блуждая по врагам. Никто не видел и капли страха или самоуверенности на его лице. Я не Вайспер, мое слово не пустой звук, в этом я могу поклясться как король. Его глаза моргнули, и темное пламя окинуло небольшой участок земли, не горящее. Передашь его мне, и проблемы решатся. У тебя 50 секунд, торопись. Маринфорд исчезает с карт, он ответит за все сотворенное на Грандлайне. Надрывая голосовые связки, лезвие им сжимаемое пустило Вайсперу еще больше крови. Какое наказание, кроме смерти, он заслужит? Такое чудовище, не поддающееся никакому пониманию. Коронованный не шелохнулся, не изменился во взгляде, продолжая пожирать Луффи тем, что его бы ждало, не прими он надежду и дар от Бога. Лучше так, чем подобная участь. Мой компромисс. Импилдаун. Я не буду его вызволять. Если сгинет, то сгинет. Не мне указывать ему путь. Его накома. Они останутся здесь. На секунду Старк задумался о том, как давно у него не было столь напряженных переговоров. Ему придется сдержать слово, ибо таковы обязанности его титула. Нельзя носить корону лжецу. Но человек, истративший весь свой потенциал в этой битве, доказывал своей абсурдной силой воли обратное. Она попросту продавливала убеждение первого. Вот почему он и был ему нужен. Но апостолов всегда можно найти и в других мирах. Обидно, но это меньшая цена за спасение бриллианта среди золота. А ты умеешь вести переговоры. Нажимая на кнопку какого-то пульта, Старк за мгновение рассеял кислотную туманность. Но Моби Дика, как и других пиратских кораблей, не было. Лишь суда дозорных, стоящих за островом. Наклонив кисть, отправляя устройство лететь вниз, проклятый немедля раздавил то сапогом в дребезги. Доволен? Отпусти уже этого идиота. Не советую мне лгать. Второй корабль с такой же кислотой стоит неподалеку, и третий в том числе. Доставая второй пульт, предупредил проклятый, держа палец у кнопки. «Дай мне хоть повод». Луффи не хотел держать слово. С чего бы? Он вел себя точно так же, как и его враг. Но страх сковывал от поспешных действий. Даже если он и вынужден убить Адама сейчас, потом для всех присутствующих история окончится. Не ради себя, не ради мести, лишь во имя спасения других ему пришлось опустить клинок. Старк же упрятал дистанционное управление под плащ, продолжая стоять и отгонять любого противника под угрозой еще одного геноцида. Мысли этого иномерца уходили на несколько планов вперед. У него все было рассчитано еще до того, как началась Великая Бойня. Не импровизация, а четкий план действий. Перед ними был гений-стратег. У Луффи была еще одна причина пойти у него на поводу без какого-либо иного компромисса. Если они сцепятся, пиратов сдернут в течение первой минуты схватки. Нет, и 10 секунд не понадобится. От такой ярости отражающихся взглядом готовым впустить во все круга своей бездны. Это та свобода, к которой пришел один Тенериюбита. Ее нельзя было признать и отрицать тоже. Судьба, сотканная своими страданиями, отказавшаяся от богов и уготованного всего в этом мире, в этой реальности. Смотря в лицо, залитое кровью, водой и снегом, у Луффи пронеслась слеза горечи. Даже Вайспер не достоин таких мук. Сейчас его можно было рассмотреть вблизи так хорошо. Невысокий, немного выше его самого, аккуратное, аристократичное лицо. Даже побои и перенесенные сражения не почему-то не меняли его. Необычные волосы, но так подобало в его роду, наследие подлиннее доходило ему до копчика, служа сейчас кроватью принцу. Они были словно иглы дикобраза, стоя дыбом от ошалелой перегрузки тела. Он испускал пар настолько высоких температур, заставляя снег плавиться под собой, постепенно опуская все ниже под лед. Два Ойгир был таких же по принципу работы, повышение скорости кровотока, но одно дело, когда ты фруктовик с органами из резины, иное – иметь нормальное. Даже подумать страшно, какого испытывать постоянные ощущения мясорубки от пережимающихся внутренностей и притом сражаться в здравом уме. Уровень контроля воли и самого использования тела на максимум Вайспера был за пределами воображения. Он платил всегда за свои бесчинства. Просто сила его воли топтала любые препятствия. Это было второй причиной, по которой Мугивара не хотел закончить все так. Они должны сразиться один на один в самой лучшей форме. Только тогда каждый получит желаемый конец. Но Луффи повернулся к совершенно иной напасти. Сиберластер, Сатилла Раст, Астроленц, Алекс Де Шторм, все они окрыленные, а все ангелы должны сдохнуть. Апостолов нельзя оставлять на Грандлайне, они не прекратят свои бесчинства. Ты дал слово. Смещая лишь взгляд по направлению к Старку, соломенная шляпа застыл, сжимая кулаки. Головной убор накинулся на темные волосы. Не думайте, будто эти ребята вам на один зуб. Открывая перед собой фиолетовый портал взмахов вылезшего из рукава клинка, Старк начал удаляться. От поражения их капитана ничего не поменяется. В целом, скрываясь в жутких тонах Междумирья, проклятый наконец ушел. Бросив мимолетный взгляд на Акидзи, экс-адмирал ступил следом. Алекс снял маску, смотря неподвижно в лицо паренька в шляпе, запоминая все его черты и выражения в этот момент. В памяти всплывал небесный остров. Удачи. Она тебе понадобится в битве с ними. Опасность миновала, и можно было хоть немного выдохнуть, обрадовавшись шансу увидеть рассвет. Уже мигом позднее все сразу бросили взгляд на одну общую мысль, лежащую без чувств. Если его убить, на них обрушится туман. Только что удалившийся не походил на своего сородича. Они абсолютно разные, и в данном случае речь велась о правителе, не бросающем слова на ветер. Власть в руках трепла, не власть. Эйс мертв, и все это перешло за рамки абсурда. Хватит уже, пожалуйста. Луффи не смотрел в глаза собравшихся, он наблюдал лишь за оставшимися тремя порождениями зла. Только они должны сегодня умереть. Все эти ужасы из-за них, и только их надо воззвать к ответу. Вы согласны? Да. Ни секунды не колебаясь, выступил вперед Гарп. Сейчас не время для распри между нами, речь о тех, кто пришел с той стороны. Их надо найти и уничтожить всеми силами, иначе у нас не будет будущего. Только эта война важна, великая, о которой нас предупреждал Роджер. Он знал о них и потому предостерегал. Возможно, в One Piece есть ключ к победе над ними. Вот ради чего была начата эта эра. Только вот она породила проклятого короля, а значит, Старк рассчитывал на это с самого начала. Все плясало под его дудку с самого начала, и он получил желаемое. Кивком давая намек, Йонка уже не видел перед собой ни одного желаемого вести бессмысленное сражение. Все остановилось, все замерло. никто больше не воевал, разве что лишь трое очагов этого бессмысленного сопротивления. Они вели себя странно, совершенно противоестественно. Сатила, Сибир, Астра, имена последних причин убивать дальше. И они не боялись, ни один их мускул или кроха разума не шелохнулась от сложившейся ситуации, а все потому, что умели выживать. Им не впервой прорвутся. Астра скалил свои небольшие клыки, обнажившиеся на море. Его розовая заплетенная коса шелохнулась от подутого ветра, а мозги уже выстраивали конкретный план действий. Ему нравилась новая игрушка и нравился новый цвет глазиков. Плохо-плохо. Игра на выживание на максимальной сложности, ошибаться не выйдет. Один не тронут, спасибо Старку, тогда получается. Либо его надо хватать и уходить, либо убираться в одиночку. Все эти мысли крутились в его голове, пока Мугивара пытался донести до них всех какую-то важную мысль. И тут взгляд его ухватился за творящимся за спиной. Пофастра, ТЦ, ощущение прямо когда меня жег заживо из в юбе или резал трава головы. Думал помру и вот тут так же. Блиинский, как неохота отправляться к старой кошелке с косой. Земля подо мной раскололась от ног, чтобы те через пару секунд коснулись поднятого вверх дула береговой пушки на каменного укрепления. Такс, принимаем капитанскую стойку и внимательно глядим за округой. Сатила прижата магмовым адмиралом. Этот мужик очень-очень опасен. Подобраться к эшафоту для нашего дока будет сложно, но возможно. Все усеяла своими потрохами и переродилась в монстра с регенерацией. Нус, помощь ей не нужна, еще заденет ненароком. Гляжу дальше, в сторону берега. Вот это лажа, кораблей-то нет и на чем плыть, все сгнило и обратилось в пыль, даже шлюпок по нулям. Чуть повернувшись, вижу как Сибир, смотрящая как раз на меня, раскрывает за спиной стрёмные кривые крылья, будто здоровенные лапы. Кровь, да, значит, съела таки фрукт. Ну, это тоже выбор, ей все равно не прокачаться как мне с Адамом. Чего это она пальцами воротит? А, понял, бежать надо. Ась, одергиваю тело смещением в бок. Чуть не попал золотым кулачищем, пушку разнесло, заставляя застрять будто копье во льдах. Из носа потекла кровь. Похоже, немного задели. Спускаюсь обратно вниз, к подножию стены и быстро затормозив прижимаюсь к той спиной. Дозорные и пираты. Какого черта они объединились? Все понаставили на меня сабли и пушки с ружьями. Эй, это разве не против правил? Справа подходил местный герой Гарпи адмирал Акидзи, как-то привезший нам деньги за голову Шики. Слева же Луфи и старик, которого Адам не смог завалить. Он не смог, значит я тоже не смогу, тем более теперь. К капитану не пустит, да и с грузом на спине бежать не получится без прикрытия. Надо уматывать на северную часть острова и искать там остатки кораблей. И где только Финса носит, когда он нужен. Похоже, буду справляться в одиночку. Хрена с два я помру тут. Еще Мугивара вышел с какой-то речью. Он думает, она актуальна сейчас что ли? Астра, сдайся. После какой-то тирады из неразборчивых слов, успешно мною прослушанных, заключил суть всего в паре слов тот. «МММ» звучит как приговор. Чешу весок наконечником рапиры. Сколько раз мы это уже слышали, пока плавали. Почему каждый любит чесать языком? Не понимаю. Я ведь еще жив. Ну, сдамся и... Разница лишь в смерти на эшафоте или в бою. Первое мне по душе. Это бессмысленно. С почему-то грустью сжал кулаки пират и заорал на меня так, что аж передернуло. Вы деретесь ни за что на грани отчаяния. Чего ради? Зачем продолжать эту войну? Ваш капитан повержен, вайсперы перебиты, все уже закончилось. Сложи наконец оружие. Хватит забирать жизни людей забавы ради. Бороться за свою жизнь бессмысленно, слушая лишь половину от его слов. Ковыряюсь в ухе мизинцем. Ты дурак что ли? На его лице я видел некоторые эмоции. Ади как-то объяснял несколько фишек с мимикой и жестикуляцией. По ним можно читать любого. И теперь кажется, мне стало понятно, как это работает, чутко правда. Этот пират, он был на грани. Битвы довели его тело до предела, а потому пытался покончить совсем до того, как сам сляжет. Ясненько, то есть он сам уже сдулся и переговорами решил отказаться от битвы. Проказник, да еще и бесхребетный трус. Ты, невольно облизнувшись, продолжи его читать дальше. Хи-хи-хи, эй, Мугивара Луфи. А ты в курсе? Именно с меня началось создание ангелов смерти и именно мне удалось прожить дольше всех под нашим черным флагом. Копаюсь под одеждой, пытаясь найти ту штуку. Ади спекся, ну и ладно, хватает и его головы на плечах. Ай, черт, да куда я ее засунул? А, во, нашел. Надо менять расклад, иначе меня задавит здесь. Отвлекающий маневр, или типа того было бы очень кстати. Для этого мне нужен был куна из какой-то далекой страны нового мира. Вано что ли? Не помню точно название. На этой железяке крепилась одна шашка. Стой, что ты делаешь? Не понимая, но уже догадываясь, начал чуть паниковать Йонка. Ух, сам Йонка. Страшно-то как, мужик Адама отмудохал все же. Чиша-ша-ша. Прошу немного тишины, указательным пальцем. Все нормально. Расслабься, старичок. Раз нас кинули, то и черт с ним, не впервой, мы просто сами все сделаем. Куной разорвало фиолетовой дымкой, осадками оставшимися над Марнифортом. Это была не бомба, лишь шашка, служащая сигналом. Сатилла моментально увидела знак и, остановившись, вогнала руку по локоть в одно из собственных деревьев. Склизкое в гное, крови и мясе людей. БРР. Хотя БРР был потом, когда при помощи тянущихся корней и нервов под землей начались массовые видоизменения везде, куда коснулась ее длань. Деревья и камни сжимались, они перерабатывались в один живой организм, наполненный сознанием. Поскольку все было создано из человеческих останков, то из имеющихся материалов ей ничего не стоило создать нечто живое. Даже я был в шоке, когда знакомые небольшие силуэты стали заполонять в различных уголках Маринфорта дыры в нашей численности. Не будет союзников, сами создадим. Кости образовывали скелеты, на них клеилось мясо, кожа и так далее. Меня пробило на истерический хохот, когда выражение лиц присутствующих переменилось с доминирующей позиции на реакцию последних олухов. Адам научил нас импровизировать. Пора бы уже проверить уроки на практике, раз к стенке прижали. Не то чтобы я издевался, просто пробивало на смех с их лиц. А да, веселье продолжается. Даже бежать теперь неохота. Мы не самоубийцы, мы не психи. Только собственные силы и товарищи поддерживают в нас огонь битвы. Хочу подраться. Растоптать их надежды и победить. Эти сказки в книгах про героев и злодеев. Я ведь злодей, да, шикарно. И что же вы будете делать теперь, когда это зло сейчас воссоздает на костях поверженных копий нашего капитана? Даже если у них нет и 2-3 от его мощи, они все равно встают на ровные ноги. Выражение их лиц. Я не мог не воспользоваться этим шансом полностью переменившегося положения дел. Эй, пират, тыкаю с откровенным оскалом на того указательным пальцем, закидывая рапиру на плечо. Я тебя вынесу. Ему было не до смеха, я не шутил и не бросался словами. Мы такой ерундой не страдаем. Просто я и подумать не мог, что копии Ади восстанут из мертвых, теперь можно вообще не париться о поддержке, а стоит мне воссоединиться с остальными, как все станет еще проще. Переменяюсь. Тело преобразуется в женское, все беры раны испускают пар, кровь восстанавливает любые, даже глубокие ранения, и я вновь, с еще большей уверенностью указываю клинком на Мугивару.